Андре Парино. Создается ощущение, что фраза у вас имеет прежде всего утилитарное значение, словно вы отвергаете стиль ради стиля. Жорж Сименон, я попытался создать как можно более простой стиль, и поначалу это мне давалось нелегко. В 16 лет я, как все, писал в манере Шатобриана, в 18 еще в чьей-то, в 20 лет каждый невольно пишет под кого-то. Впоследствии я попытался выработать такой стиль, который передавал бы движение и, главное, сам был исполнен движение. Представьте, что в эту комнату кто-то входит, снимает шляпу, перчатки, открывает рот, чтобы что-то сообщить. В зависимости от порядка, в каком вы опишете его действие, вы дадите совершенно определенный образ. Если он сначала снимет шляпу, а потом перчатки, образ его будет отличным от образа человека, который проделает это в обратном порядке. Порядок слов во фразе, по моему мнению, куда важнее, чем рафинированный синтаксис. Примечание. Писал в манере Шатобриана. Стиль французского писателя-романиста Франсуа Рене Шатобриана отличался красочностью, некоторой пышностью и многословием. И вот еще, до сих пор еще, мои усилия направлены на то, чтобы использовать лишь материальные слова. После того, как я вам признался в презрении и уж во всяком случае в недоверии к чистому разуму, скажу еще, что я ищу слова, которые имели бы вес. Например, у слова «тяжелый», по-моему, есть вес. Андре Парино. А значит, у слова «сумрак» его нет? Жорж Сименон. Существуют слова вроде «сумрак», очень красивые, но всего лишь поэтические и не более того. Их не чувствуешь. А вот «дождь» — материальное слово. Когда вы говорите «проливень», вы теряете всю материальность дождя. Я пытаюсь использовать лишь материальные слова, и даже излагая идеи, стараюсь сделать это посредством конкретных, а не абстрактных слов. Андре Парино, мне думается, ваши намерения идут гораздо дальше, и я уверен, впрочем, тому есть доказательства, что вы открыли некий интернациональный язык, то есть я хочу сказать, что при переводе достоинства вашего стиля практически не теряется. Жорж Сименон. Верно. В большинстве стран переводят меня легко, и мы с женой, просматривая английские и американские переводы, увидели, что можно передать ритм и движение чужого языка. И тут происходит любопытная вещь. Во Франции часто говорят, что я пишу как свинья или в лучшем случае неграмотно. В Америке считают, что у меня прекрасный стиль. Не потому ли это, что при переводе не обращают внимания на то, что я не всегда строго придерживаюсь грамматики? Однако, если я и позволяю себе грамматические вольности, то намеренно, потому что движение ставлю выше правил. Я часто допускаю синтаксическую неправильность, чтобы не нарушать ритм. По мне важнее всего движение. Андре Парино. У меня впечатление, что если у некоторых писателей при переводе на другой язык пропадает 30% романа, то у вас процента 3. Жорж Сименон. Думаю, мы все ближе и ближе подходим к моей концепции чистого романа, который я называю романом будущего. Такой роман сможет прочесть любой. Достоевский читается по-французски так же хорошо, как по-русски. Я беседовал со многими русскими на эту тему, и они мне подтвердили, что мы не утрачиваем ничего от сути Достоевского. То же и с Хемингуэем. Я читал его на двух языках. Вы почти ничего не теряете, читая его по-французски так же, как и Фолкнера, который, однако, пишет сложными периодами. Я утверждаю, что современный писатель по существу интернационален, и то, что он говорит, некое звучание, ритм фразы, куда важнее стиля и грамматической выстроенности. Главное — это сказать то, что необходимо сказать, как можно сильней, как можно лаконичней и примерно одинаково воздействовать на самых разных читателей. Андре Парино, и еще у меня впечатление, что заботы о стиле ради стиля вас не занимают. Жорж Сименон, ни в коей мере».